могли бы показать и Керчь. «Сомневаюсь, Егорушка», — сказал Бекетов. Он и прежде, если возражал другу, то возражал мягко. Бардин мог загнуть мизинец. «Вот тебе первый вопрос, по которому у него с другом не было единодушия. Можно было бы ринуться в бой, но Егор Иванович смолчал. Сомневаешься, ну и сомневайся. Пусть пройдет время, и ты увидишь, кто был прав». Они пошли тише, погрузившись в свои мысли. Было слышно, как дождь стучит по листве. Этот звук был так похож на шум, идущий по мокрому асфальту машины, что хотелось обернуться, как бы ненароком не шибло. «Того, что случилось в Керчи, у нас давно не было», — сказал Бардин. Седоусый летчик не шел у Бардина из головы. «Перед отлетом видел одного нашего авиатора. Так он сказал про Керчь. Стон, говорит, стоит там, на высоте слышно». У Бекетова разом отпала охота спорить. «Да какой может быть спор, когда загорелось сердце, застучало в висках, того гляди, задохнешься?» «Чем они взяли в Керчи?» «Техникой?» «У них там ее больше было». «Нет». «Военные говорят, что техникой было поровну», — сказал Егор Иванович, и вдруг почувствовал, ведь не чужой перед ним стоит человек, а свой, и не просто свой, а друг. И какой друг? Будто бы Бардин говорит даже не с Бекетовым, а с самим собой. Тогда почему бы так стыдно Егору Ивановичу? Именно стыдно. До каких же пор будет продолжаться такое, и сколько все это будет стоить России? Техника, говорят, была. Много позже, когда они были уже у стен Вестминстера, разговор продолжился. «Да разве непонятно то, что произошло в Керчи? Это больше, чем Керчь. Это судьба 42-го. А он может быть последним военным». Бекетов ускорил шаг, пошел вперед, забыв, что Бардин где-то позади. «Знаешь, Егор, 43-го военного может и не быть. А Керчь — это очень плохо. Хуже, чем может показаться вначале. Нам не надо приучать себя к мысли, что у нас есть надежда, кроме надежды на самих себя». Они вышли на площадь, и Бардин взглянул налево. В туманной мгле отчерчивались шпили Вестминстера. «Есть только мы и никого больше. Тех тоже нет», — указал Бардин на Вестминстер. Черный утес аббатства, неправильно скошенный, едва угадывался. «Для Америки, наверное, они есть. Для нас — нет. По крайней мере, все наши расчеты надо строить так, как будто их вовсе нет». «Это тебе подсказал год жизни в Лондоне?» — спросил Егор Иванович. «Да, пожалуй, этот лондонский год. Черчилль здесь видится лучше». «Черчилль?» — переспросил Бардин, и спросил не потому, что не расслышал, он хотел разговора о Черчилле. Они приблизились к берегу. Река была темно-бурой под цвет неба. Где-то на мосту, чьи фермы оплели воду, шли ремонтные работы, и удары молота по металлу, усталые, хотя и ритмичные, точно слались по реке, медленно размываясь, уходя в воду. «Когда-нибудь найдется в этом городе человек, который, опираясь на документы, исследует проблему Черчилль и Второй фронт. Если это будет англичанин, он, наверное, возведет это в доблесть. Он, мол, сумел водить русских за нос столько, сколько ему было надо. Да, он возведет это в доблесть, хотя в основе этой доблести был сознательный обман. Он, этот автор, захочет исследовать психологию обмана. Быть может, он скажет, что история британской общественной мысли вызвала к жизни столь диковинное явление, как хамбок. Возьми оксфордский словарь и разыщи там это слово. Вот смысл этого слова. Псевдоправда. А проще говоря, ложь в облике правды. Следовательно, позиция Черчилля — обещать заведомо, зная, что ты не выполнишь этого обещания. В этой позиции ничего нет импровизации. Она — плод ума зрелого, логики неодолимой. Цель — переложить всю тяжесть войны на плечи Республики Советов и сберечь силу для последнего удара по немцам и по русским, который решит судьбу войны.